Star Records представляет. Однажды в России, где-то на юге, самурай слова и те, кто рядом. Новый альбом, все в том же стиле, что так просили.